бежать, про них забыть. И погрузившись в сладкое томление, извечный голод утоли. И наслаждение всяк приносит цену, и положив, пытается продлить. Очаровательные песни лету, когда цвела и радовала жизнь. И нету разума узнать о том мгновенье, предугадать, чтоб что-то изменить. А может, мы привыкли утешаться сожалением, себя оправдывая, дальше горечь пить. И чаши, что нам образы рисует, увенчанные лаврами побед. Мечты, как сны, питают и балуют надежды неожиданных бесед. Не б научиться сером переплете, когда глядишь на небо, от сырость и тоска. Под монотонный стул дождливого напева, увидеть в нем начало солнечного дня. Сильнее усталость, воспоминания висят, как картина. Бессилье часто порождает ярость, но частое безволье, что лезет из меня. И легкий путь бесплодие рождает тяжелый мозг.